«Нет, это неправда. Доктор, скажите мне, это же неправда. Он со мной говорил, ему лучше». Но ответом мне было молчание. Чересчур выразительный взгляд молодого врача, которому я так доверяла. Мезюрер отвел все наше семейство в противоположный конец галереи. Доктор Освальд мягко спросил меня, «Хотите, я побуду здесь еще немного?» Обезумев от отчаяния, я даже не в силах была ответить на это растрогавшее меня до глубины души такое ценное для меня предложение. Тот же голос добавил, «А может быть, хотите, я загляну после обеда?» «Если только вы сами раньше меня не позовете». Я пробормотала, «Что?» «Ну, конечно, конечно же! О, доктор! Но это ведь ужасно!» Он взял обе мои руки в свои. Хотел ли он меня успокоить или выразить мне сочувствие? Высвободив руки, я схватила его за запястье и, приблизив свое лицо к его лицу, шепнула, «Подумайте только, он умрет здесь». Доктор явился к нам в 9 часов. Он не оставил мне никакой надежды. Осмотрев еще раз Ксавье, он уточнил свой прежний диагноз в профессиональных выражениях. Непоправимое свершилось. Произошло запоздалое кровоизлияние в мозг. Любое врачебное вмешательство бесполезно. Он тихо угаснет. Не знаю, в какой мере определенно сказал об этом вашей семье доктор Мезюрер. Дал ли понять, что трудно надеяться на счастливый исход, но вам я предпочитаю сказать всю правду. То, что вы считаете сном, на самом деле начало коматозного состояния. С каждым часом оно будет прогрессировать. Было бы химерой надеяться на отсрочку в развитии этого процесса. Он не может иметь никакого иного исхода. Единственный совет, который я могу вам дать, — это не отходить от больного, если вы хотите принять его последний вздох. Вы сказали, что это состояние будет прогрессировать? Я сама удивилась, что, оказывается, могу еще выражать свои мысли. Вот когда я поняла, что самые трагические минуты жизни идут самым будничным образом. Вы сказали, что это состояние будет прогрессировать, но я хочу спросить, сколько времени это продлится? Трудно сказать точно. Процесс может затянуться. Лично я считаю, что до утра ничего не произойдет, но не уверен, что больной сможет перенести еще одну ночь. Я не могла сразу продолжить разговор. Но доктор Освальд не воспользовался моим молчанием и не ушел из галереи. Он сидел в том самом кресле, на которое я его усадила, опершись на подлокотники и наклонившись ко мне всем корпусом, и не спускал с моего лица пристального взгляда своих умных глаз. «Значит, доктор, нет никакой надежды?» «Я не говорю на улучшение, нет. Я слушала вас внимательно, но на проблеск сознания хоть краткий. Мой муж не может слышать моих слов и не услышит их больше?» «Нет», — ответил он просто, — «и не откроет больше глаз». «И вы утверждаете, что при любых обстоятельствах нельзя, словом, нельзя хотя бы замедлить?» На сей раз он молча кивнул головой. «В таком случае, — продолжал я, — присутствие сиделки Я не докончила фразы.